После этого Елизавета Андреевна, Иван и Людмила вышли из жилища Горыныча и царевин. Предводительница охотников сказала: «Иван, я слышала, у тебя есть ковер-самолет. Доставай, я маг полузаклятия ветра, ускорю его передвижение, мы доберемся до обители Кощея за пару часов». Студент достал ковер-самолет, и маги, с помощью магии ветра Елизаветы Андреевны, добрались до Новгорода за 2,5 часа. Войдя в колодец, маги пришли в обиталище Кощея. Бессмертный пил чай из самовара с Ильей Муромцем. Увидев вошедших, Кощей и богатырь их поприветствовали, после чего Кощей сказал: «Предводительница охотников, я передаю вам этот клубок». Бессмертный передал предводительнице охотников большой клубок ниток, он позволит вам, с помощью магии некромантии, в любой момент бежать через мое загробное царство и избежать всех опасностей внутри. Но не используйте его понапрасну, перезаряжать его могу только я, а так его хватит только на 3 использования. А еще, возьмите с собой Илью. Он младший император, его присутствие поможет вам при встрече с императором нежити». Елизавета Андреевна кивнула, ее глаза засияли, и перед ней появился темно-синий портал. Илья Муромец сказал: «Похоже, скоро меня ждет интересная встреча». После этого богатырь вошел в портал. После этого, поблагодарив Кощея, маги покинули его обиталище и отправились в Петербург, где ночью сели на самолет, летящий в Китай. Часть 73. Иван, Людмила и Елизавета Андреевна прилетели в Сянь, сделав пересадку в Шанхае. По прилету Иван увидел у себя на телефоне уйму сообщений от Марии, только узнавшей, что владеющие с Людмилой поехали в Китай. В сообщениях было несколько важных поручений, с которыми Иван решил разобраться после встречи с императором нежити, несмотря на то, что они его очень заинтересовали. Иван, Людмила и Елизавета Андреевна некоторое время осматривали город, после чего вышли за его безопасные границы. После этого владеющий вызвал ковер-самолет, а предводительница охотников его ускорила. Кощей указал магам точное местоположение зомби-пучины. Он, как повелитель мертвых, мог ее чувствовать. Наконец, маги увидели большую пропасть в земле, внутри которой кишели мертвецы, а вокруг дули загробные ветра. Кощей сказал: «Гробница императора нежити находится внутри. Предводительница охотников, направьте свою энергию некромантии в перстень. Я создам вокруг нас барьер, который позволит нам влететь спокойно». Елизавета Андреевна кивнула, после чего перстень Кощея засветился, ковер-самолет окутало облако темно-синего тумана. Иван, потерявший способность видеть, что творится в округе, направил ковер-самолет туда, куда сказал Кощей. Ковер, с 3 магами на нем, спускался в зомби-пучину. Туман, созданный бессмертным, защищал Ивана, Людмилу и Елизавету Андреевну от всех воздействий со стороны пучины. Спустя какое-то время ковер перестал спускаться и начал лететь горизонтально. Бессмертный развеял туман, после чего маги смогли увидеть окружающий мир. Впереди возвышался Белый дворец, гробница императора. Иван слышал голос Кощея у себя в голове. «Это карманное измерение впечатляет, надо признать, я удивлен. Не думал, что Цин Шихуан был настолько искусен в магии изменений. Что-то подобное я видел только в гареме Черномора». У входа в гробницу, на вершине высокой лестницы, стояла фигура, облаченная в черные доспехи. По указанию Кощея, Иван опустил ковер на лестницу, когда до императора нежити оставалось 10 метров. Иван, Людмила и Елизавета Андреевна, в сопровождении призрака Кощея, ведущего группу, преодолели оставшийся участок лестницы и оказались лицом к лицу с фигурой в черных доспехах. Император нежити заговорил. У Ивана, Людмилы и Елизаветы Андреевны были амулеты-переводчики, поэтому они понимали каждое слово. «Приветствую Кощея Бессмертного и его спутников в моем обиталище. Я рад, что вы согласились на встречу». Кощей ответил: «Мое почтение императору Цин Шихуану или императору Чжан Кону, как лучше». Император остался спокоен, но Иван успел заметить, что его аура императора на мгновение дрогнула. Кощей продолжил: «Прошу, давайте перейдем к делу. Не хочется отнимать слишком много вашего драгоценного времени». «Отлично. Я собираюсь через несколько месяцев атаковать загробный мир Хеопса всеми силами. Я не знаю реальной силы египетской армии нежити, кроме того, что ее мощь сравнима с моей. Возможно, армия Хеопса сильнее моей. Я знаю, что вам не выгодна победа ни одного из нас, поэтому вам было бы выгодно выделить мне воинов, которые не дали бы моей армии проиграть, в случае превосходства армии Хеопса над моей». Кощей расхохотался. «А вы хитры, император нежити. Не бойтесь, что в случае вашей победы мои воины атакуют вас. Поэтому я предлагаю вам пакт о взаимном ненападении. В таком случае, не давая моей армии потерпеть поражение, вы гарантируете себе безопасность после моей войны с Хеопсом. Мы заключим контракт между собой, как между повелителями мертвых, перед лицом короля тьмы». Иван мысленно спросил Кощея: «То есть, после его смерти, следующий повелитель китайской нежити тоже должен будет придерживаться этого контракта?» Кощей мысленно ответил: «Да, поэтому это очень выгодное предложение для меня, учитывая то, что ты мне поведал о будущем». Затем Кощей ответил императору нежити вслух: «В таком случае, я согласен. После заключения контракта я вам сразу предоставлю моего сильнейшего воина, Илью Муромца, он младший император, его должно хватить». Император удовлетворенно кивнул. После этого призрак Кощея подошел к императору нежити, его призрачная рука коснулась протянутой руки императора. В этот момент пространство вокруг обоих повелителей нежити на мгновение стало абсолютно черным. Иван почувствовал знакомое присутствие энергии короля тьмы, что ни с чем не спутать. После этого Кощей отошел от императора и кивнул Елизавете Андреевне. Предводительница охотников махнула рукой, и перед ней появился темно-синий портал, из которого уверенно вышел Илья Муромец. Богатырь сказал: «Здравствуйте, император нежити. Я Илья Муромец. Буду рад помогать вам некоторое время. Ох, давно я не кромсал египетских тварей». Император кивнул, после чего Кощей сказал: «Тогда не будем больше тратить ваше время, император». После этого Иван, Людмила, призрак Кощея и Елизавета Андреевна сели на ковер-самолет и, покрытые защитным облаком бессмертного, покинули зомби-пучину. Маги вернулись в Сянь, после чего Иван спросил: «Елизавета Андреевна, спасибо за помощь с этим делом. Какие у вас дальнейшие планы?» «Мне царевна Марья прислала несколько поручений, которые я должен выполнить в Китае. Вы говорили, что у вас тоже есть дела здесь». Предводительница охотников ответила: «У меня есть одно дело в Шанхае. Я готова помочь с вашими делами. Я могу отсутствовать в России 2 недели. Я это согласовала, так что время у меня есть». Иван облегченно вздохнул. «Отлично, давайте сначала займемся вашим делом. Одно из поручений Марьи касается Ханчжоу, это недалеко от Шанхая». Елизавета Андреевна согласилась, после чего маги, перекусив сяне, вышли за безопасные границы и, с помощью ковра-самолета, полетели в Шанхай. В Шанхае маги ходили пешком. Иван с Людмилой следовали за Елизаветой Андреевной по улицам мегаполиса. Через некоторое время маги дошли до чайной, над которой висела вывеска, которую амулет-переводчик перевел Ивану как «Охотничья организация Чистое небо». Студент немного удивился, но через некоторое время начал догадываться о примерной цели визита Елизаветы Андреевны. Внутри чайной с ноутбуком сидела девочка 13-15 лет на вид. Больше никого не было. Девочка вопросительным взглядом посмотрела на вошедших. Елизавета Андреевна, с помощью амулета-переводчика, достав удостоверение предводительницы охотников, обратилась к девочке: «Девочка, здравствуй. Старейшина охотников Сун Цимин здесь». Девочка увидела удостоверение Елизаветы Андреевны и крикнула вглубь чайной: «Дедушка, это к тебе, предводительница охотников». Из комнаты вышел старик. Увидев посетителей, он их поприветствовал, после чего Елизавета Андреевна сказала: «Здравствуйте, уважаемый Сун Цимин, я Елизавета, предводительница охотников из России, это мои спутники Иван и Людмила. Вы знакомы с моим мужем, Богданом. У меня есть к вам одно дело, мы можем его обсудить». Старик кивнул и отвел предводительницу охотников в комнату. Девочка оглядела Ивана и Людмилу, после чего спросила: «Вы охотники?» Иван ответил, пожав плечами: «Ну, как сказать, мы занимаемся примерно тем, чем занимаются охотники, но не выполняем заказы в лиге. Хотя я когда-то и регистрировался там». Людмила, с любопытством, спросила девочку: «А ты, должно быть, в будущем хочешь стать охотницей?» Иван начал сдерживать жуткие порывы смеха и пытался оставаться серьезным. Девочка надулась и ответила: «Я охотничий наставник 6 звезд, но вы, конечно, мне не поверите». На лице Людмилы появилось огромное удивление, а Иван попытался остаться спокойным и не упасть от смеха прямо на месте. Царевна сказала: «Вот оно как, невероятно. Извини за предыдущий вопрос, я не думала, что». Лицо девочки просветлело, и она спросила: «Вы мне поверили, не потребовав значок для доказательства? Это очень необычно». «Спасибо», — Людмила ответила, — «это не самое необычное, что я видела в жизни. Думаю, ты очень хорошо разбираешься в охотничьих делах, а твои напарники заведуют силовой частью вопросов. Я видела парочку команд, в которых информационной частью вопроса занимаются либо слабые маги, либо вообще не маги, но, конечно, все эти люди были сильно старше тебя. Кстати, я Людмила, а это Иван», — девочка сказала. «Я Лин-Лин». «Ты правильно угадала, только напарник у меня один, он маг высокого уровня». Людмила еще раз сильно удивилась. «Маг высокого уровня? Один? Охотничий наставник 6 звезд. У нас в стране, наверное, нет ни одной команды охотничьих наставников выше 3 звезд, в которых нет магов высшего уровня», — тут пояснил Иван. «Людмила, у нас в стране наибольшее количество охотничьих заказов высокой ценности связано с охотой в Сибири, поэтому, разумеется, у нас такая ситуация. В остальном мире с этим легче. Но, конечно, охотничьих наставников 6 звезд, в команде которых нет магов высшего уровня и по всему миру единицы». Людмила кивнула, после чего посмотрела на Ивана подозрительным взглядом. «А ты откуда знаешь?» Иван умело отвертелся. «Батя рассказывал». В этот момент из комнаты вышли Сун Цимин и Елизавета Андреевна. Предводительница охотников сказала: «Иван, Людмила, я закончила, пойдем». Иван сказал: «Одну секунду». Затем парень повернулся к девочке: «Лин-Лин, можешь дать свои контактные данные нам, когда мы в следующий раз будем в Китае, может понадобиться помощь опытного охотника». Лин-Лин кивнула и дала Ивану свой адрес электронной почты. Людмила хихикнула: «Тебе уже здесь понравилось, хочешь вернуться?» Иван пожал плечами: «Кто знает». После этого, попрощавшись со стариком Ба и Лин-Лин, Иван, Людмила и Елизавета Андреевна вышли из чайной. Предводительница охотников сказала: «Иван, ты говорил, что одно из дел, порученных тебе Марьей, в Ханчжоу». Иван вздохнул: «Да, это очень деликатное дело. Марье понадобился образец яда змея-защитника Ханчжоу. Это высший полководец, он обитает в озере Сиху». В этот момент студент услышал в голове голос Заряны: «Я могу с этим помочь, только доставь меня к озеру, я разберусь. Моя магия духа действует только на животных, но для неагрессивных созданий она очень эффективна». Иван обрадовался и сказал вслух: «Заряна говорит, что может сама безопасно достать яд». Елизавета Андреевна сказала: «Я слышала об этом змее. Он тотем, это китайский аналог хранителей Руси. Лучше всего, если Заряна сделает это незаметно, нам ни к чему проблемы». После этого маги отправились в Ханчжоу, на озеро Сиху. На берегу озера Иван призвал Заряну, и та, с помощью своей магии духа, обратилась к тотемному змею. Через пару минут из озера вылезла гигантская голова. Змей открыл пасть, и Заряна, поднявшись к зубам, с помощью мгновенно выращенных растений, собрала каплю яда, стекающего с одного из гигантских клыков, в склянку. Но, как только Заряна спустилась на землю и собиралась вернуться в контрактное пространство, из тени неподалеку от магов появилась молодая женщина и сказала: «Что тут происходит?» «Я Тан Юэ, из магического суда. Что группа иностранных магов делает на этом озере?» Кощей мысленно сказал Ивану: «Это женщина, владеющая этого тотема». Иван мысленно ответил: «Сам знаю». Елизавета Андреевна вышла вперед и ответила, достав значок предводительницы охотников: «Здравствуйте, я предводительница охотников Елизавета из России. Мы взяли образец яда этого змея в исследовательских целях, мы никак не вредили этому змею и не собирались. Я знаю, что это не запрещено законами вашей страны». Тан Юэ нахмурилась и спросила у тотемного змея, вредили ли иностранные маги ему. Змей отрицательно покачал головой и скрылся в толще воды. После этого судебница вздохнула и сказала: «Тогда не смею вас задерживать». Елизавета Андреевна, Иван, Людмила и Заряна ушли с берега озера, после чего Иван отозвал призыв духа леса. Елизавета Андреевна сказала: «Интересно, зачем судебнице следить за тотемным змеем? Иван ответил. Кощей мне сказал, что она его владеющая. Здесь их называют хранителями. Предводительница охотников кивнула. Тогда понятно. Куда теперь? Марья, похоже, тебе нелегкие делишки поручила. Иван ответил. В Гуанчжоу. Марья хочет, чтобы я познакомился с одним перспективным магическим исследователем там и наладил общение между ними. Часть 74. Иван, Людмила и Елизавета Андреевна на ковре-самолете прилетели в Гуанчжоу, после чего дошли до телебашни. У входа Иван сказал: «Елизавета Андреевна, Марья мне написала, что у вас должно быть запасное зеркальце дальнего взора. Можете отдать его мне. Она сказала, что даст вам новое по возвращению». Предводительница охотников вздохнула, передавая круглое зеркальце диаметром 25 сантиметров Ивану. «И что бы вы без меня делали? Небось, об встрече с этим исследователем просить тоже должна я». После этого маги вошли в башню и подошли к девушке-консультанту на входе в магическую ассоциацию. Елизавета Андреевна достала свой значок предводительницы охотников и сказала, с помощью амулета-переводчика. «Здравствуйте, я предводительница охотников Елизавета, не могли бы вы устроить мне с моими спутниками встречу с магом-исследователем Пинчжоуном?» Когда девушка увидела значок, ее глаза округлились, дрожащим голосом она ответила: «Да, конечно, подождите пока некоторое время в зоне ожидания». Елизавета Андреевна поблагодарила девушку-консультанта и троица магов села на диванчике, для ожидания. Через 5 минут консультант подошла к магам, и, все так же дрожащим голосом, сказала: «Пройдите за мной, я проведу вас к Пинчжоуну». Маги, следуя за девушкой, поднялись на лифте и подошли к кабинету, минуя секретаршу. Девушка сказала: «Пинчжоун в этом кабинете, если что понадобится, я буду на стойке на входе». После этого девушка поспешно удалилась. Иван, Людмила и Елизавета Андреевна зашли в кабинет, внутри сидел мужчина. Увидев вошедших, владелец кабинета сказал: «Здравствуйте, я Пинчжоун, маг-исследователь. Вы хотели со мной встретиться?» Елизавета Андреевна сказала: «Здравствуйте, я предводительница охотников Елизавета из России, это Иван и Людмила, студенты. С вами встретиться нас попросила маг-исследователь Марья из нашей страны. Иван все расскажет». Иван заговорил: «Здравствуйте, Марья, маг-исследователь из нашей страны заинтересовалась вашими работами и хотела бы наладить общение с вами. Ее работы не публиковались за границей, поэтому вы, скорее всего, с ними не знакомы. Она не писала вам напрямую, а попросила нас приехать к вам, чтобы ваше с ней дальнейшее общение не привлекало различные магические организации, поскольку Марья – государственный маг заклятия нашей страны. Недавно вам на почту должны были прийти примеры ее работ из магического университета Петра Великого». После последней фразы Ивана, лицо Пинчжоуна просветлело. Он с энтузиазмом сказал: «Да, меня очень заинтересовали эти работы. Меня только насторожило то, что я не смог найти контакты автора этих статей. Теперь все понятно, но как тогда Марья предлагает наладить общение?» Иван достал из пространственного хранилища круглое зеркальце диаметром 25 сантиметров и, передавая его Пинчжоуну, сказал: «Это зеркальце дальнего взора. Магически связанный артефакт, разработанный Марьей на основе древних аналогов. Он позволяет связываться владельцам этих артефактов между собой. Сигнал невозможно отследить, и он не привлекает монстров, но зеркальце довольно сложно в изготовлении и требует периодической зарядки магической энергией. Сейчас оно настроено на связь с Марьей, вам достаточно дотронуться до него и мысленно активировать. Мы оставляем его вам, для вашего дальнейшего общения с Марьей». Пинчжоун насмотрел зеркальце и сказал: «Спасибо большое, я рад, что теперь имею возможность связаться с автором тех работ. Тогда я сейчас попробую связаться с Марьей». Маг-исследователь взял зеркальце в руки и мысленно активировал. Из зеркала раздался женский безразличный голос, не сочетающийся с видом зеркала. «Идет вызов абонента Марья». После этого из зеркала начали раздаваться гудки. Через небольшое время поверхность зеркала засветилась и в нем стало видно Марью и часть ее лаборатории. Царевна, увидев собеседника, сказала с помощью амулета-переводчика: «Здравствуйте, вы должно быть Пинчжоун. Я Марья, маг-исследователь. Рада с вами познакомиться, я впечатлена вашими работами. Спасибо, что согласились со мной связаться, несмотря на сложности. Пин Чжаолун ответил: «Мне тоже приятно с вами познакомиться, ваши работы меня заинтересовали. Позвольте спросить, поскольку до меня доходили некоторые слухи о российских магах, что вы думаете о возможности совмещения магии? Магии слияния?» Марья улыбнулась. «Это интересный вопрос, мне знакомы маги с природным дарованием, позволяющим совмещать различную магию, до достижения заклятия. Насчет дарования этой возможности всем магам, у которых минимум два элемента, я думаю, что это возможно, но очень сложно. В нашей стране способ совмещать элементы на уровне заклятия найден уже давно, около 1000 лет назад. А по вопросу совмещения магии на уровнях ниже заклятия не было успехов по сей день. Но совмещение на уровне заклятия возможно, потому что маги этого уровня могут игнорировать почти любые правила магии, так что совмещение магии до уровня заклятия и на нем – две совершенно разные не связанные задачи». Пин Чжаолун начал отвечать с энтузиазмом, в то время как Иван, Людмила и Елизавета Андреевна быстро попрощались и покинули здание магической ассоциации. По выходу из башни, у Ивана в голове раздался голос Кощея: «Интересный маг-исследователь, надо будет мне через Марью с ним пообщаться». Иван мысленно ответил: «Только вот через несколько лет он откроет магию слияния, после чего его сразу убьют по указке священного суда». Кощей задумался, после чего мысленно сказал: «Мне нужно более точное время его предполагаемой смерти. Все-таки, я всегда славился своим умением создавать фальшивые трупы. Ха-ха, нельзя дать этим недалеким крылатым ублюдкам погубить такой талант». Иван радостно ответил мысленно: «Хорошо, я как сориентируюсь в событиях поточнее, сообщу». Предводительница охотников спросила студента: «Еще остались поручения от Марии?» «Да, но это быстро. Надо купить несколько материалов, которые в Китае, по уверениям Марии, можно найти на любом магическом рынке». Елизавета Андреевна облегченно вздохнула, после чего сказала: «Давайте тогда отправимся на императорский рынок в Пекине. Говорят, это лучший рынок в Китае. Может быть, мы найдем там что-нибудь интересное, чего нет у нас в стране». Иван и Людмила быстро согласились. У студента при себе было очень много денег на карте, поскольку Заряна в свободное время занималась изготовлением сосудов для душ, которые Иван, по соглашению с Марией, продавал Тризмию. Троица магов, на ускоренном Елизаветой Андреевной ковре-самолете, полетели в Пекин. Императорский рынок был огромным. Перед входом на него, Иван призвал Заряну, по ее просьбе. Дух Лиса решила осмотреть ассортимент рынка самостоятельно. Иван, Людмила и Елизавета Андреевна пошли покупать предметы из списка Марии, заодно ища интересные предметы. Заряна шла по рынку одна, привлекая к себе любопытные взгляды, все-таки она выглядела лет на 17-19. У духа лиса с собой был один из амулетов-переводчиков Марии. У одного из прилавков Заряна резко остановилась. Ее взгляд привлек небольшой камешек, похожий на уголь. Дух лиса вежливо спросила продавца: «Извините, сколько стоит этот предмет?» «60 миллионов юаней. Этот камень излучает темную энергию и может помочь при культивации элемента тени. Также это прекрасный материал для создания артефактов этого элемента». Заряна про себя удивилась настолько низкой цене, но поняла, что продавец не знает истинное назначение предмета, и, улыбнувшись, сказала: «Отлично, можете, пожалуйста, придержать его на несколько десятков минут. Я позову своего друга, он оплатит». Продавец подозрительно посмотрел на девушку, после чего кивнул: «Все равно этот камень, излучающий мизерное количество энергии тени, никто не покупал в течение недели». Заряна отправила мысленное сообщение Ивану: «Иван, иди сюда, я нашла очень ценную вещь по очень малой цене. Поторопись, у меня ведь с собой нет денег, а ее кто-нибудь опытный может захотеть перекупить». Иван, услышав сообщение, вместе с Людмилой и Елизаветой Андреевной, поспешил к местоположению Заряны. Дух лиса, улыбаясь продавцу, стояла у прилавка, когда подошли двое магов, пожилой и молодой. Пожилой маг, смотря на тот же камень, что выбрала Заряна, обратился к продавцу: «Уважаемый, сколько стоит этот камень?» Продавец удивился и ответил: «60 миллионов». Но этот камень уже попросила придержать эта молодая девушка, до прихода ее друга, который оплатит предмет. «Пожалуйста, договоритесь между собой. Пожилой маг с удивлением посмотрел на молодую девушку, стоящую рядом с прилавком, и, тихо, так, чтобы продавец не слышал, заговорил: «Юная леди, вам точно нужен этот предмет. Я хотел бы попросить вас уступить его мне, в обмен на компенсацию. Но, я, конечно, не буду настаивать, все-таки вы были первой. Но я боюсь, что вы не сможете раскрыть весь потенциал этого предмета». Заряна улыбнулась, подошла к пожилому магу поближе и тихо сказала: «Спасибо за предложение, но я знаю истинную ценность этого предмета, как и вы. Я думаю, что вы хотите использовать его для усиления редкого теневого контрактного существа этого молодого человека». Дух леса кивнула на спутника пожилого мага. «Я уже позвала своего друга, не хочу его обманывать, поэтому давайте подождем его. Если сможете уговорить его уступить предмет вам, я возражать не буду». Пожилой маг сильно удивился и с интересом посмотрел на молодую девушку перед ним, думая: ей на вид меньше 20 лет, как она могла узнать этот предмет, который я, с моим опытом, чуть не пропустил. Если подумать, то от нее исходит странная аура. Она маг высокого уровня, в таком возрасте. Что-то тут не так. Как она узнала о контрактном животном Цзян Юя? Наверное, она либо нас, либо одного его узнала. Все-таки он участвовал в международных соревнованиях. В этот момент подошли Иван, Людмила и предводительница охотников. Заряна мысленно описала студенту ситуацию, а также мысленно рассказала о предмете. Внутри этого камня кристаллизованная энергия элемента тени, ставшая пассивной. В таком состоянии он излучает мало энергии, но, если его обработать особым образом, он очень будет полезен магам с этим элементом. Я позвала тебе, потому что его стоимость, по незнанию продавца, занижена минимум в 10 раз. Такие камни очень редки, он мог бы быть очень полезен твоей подруге Ольге, или ее бесу. От Марьи я узнала, что у нас в стране такие камни моментально скупаются синхронистами, поэтому их стоимость еще больше, чем я сказала до этого. Но этому старику тоже очень нужен этот кристалл. Он маг полузаклятия, в этой стране он, должно быть, занимает очень высокое положение. Конечно, он создает впечатление честного человека, но уступить ему камень будет очень выгодно. Решать тебе. Иван мысленно поблагодарил Заряну, после чего подошел к пожилому магу. Пожилой маг сказал: «Здравствуйте, я так понимаю, это для вас эта девушка придержала этот камень. Не могли бы вы мне его уступить? Я вам компенсирую. Как догадалась ваша подруга, этот предмет очень нужен моему ученику. Я не настаиваю, но прошу». В этот момент из-за спины Ивана вышла Елизавета Андреевна и сказала: «Вы ведь пан Лай, председатель императорского дворца. Рада встретиться с вами, я Елизавета, предводительница охотников из России. Это мои спутники, Заряна и студенты Иван и Людмила». «Понятно, должно быть, этот чувак рядом с пан Лаем, Цзян Юй. Понятно, зачем пан Лай так борется за этот камень, он должен сильно помочь Ракшасу в развитии». Пан Лай удивился и посмотрел на Ивана и Заряну с другой стороны. Так они русские, тем более как-то связанные с предводительницей охотников, которая, насколько я знаю, маг заклятия. Теперь я ничему не удивляюсь. Пожилой маг поприветствовал предводительницу охотников, после чего Иван, подумав, сказал: «Я готов вам уступить этот предмет, но у меня есть просьба. Я слышал, что вы очень сильный маг призыва. Поскольку, я думаю, ваш взгляд на эту магию несколько отличается от взгляда знакомых магов этого элемента, не могли бы вы мне, молодому магу призыва, дать пару советов?» Пан Лай рассмеялся: «Хорошо, я согласен». Пожилой маг купил у продавца камешек за 60 миллионов юаней, после чего повел согласившихся Ивана, Людмилу и предводительницу охотников в императорский университет. Продавец уже успел сотню раз пожалеть, что поставил такую низкую цену. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Часть 75. Иван, Людмила, Елизавета Андреевна и Заряна, следуя за пан Лаем и Цзян Юем, пришли на одну из тренировочных площадок императорского университета. Пожилой маг сказал: «Насколько я знаю, в вашей стране есть три мага заклятия элемента призыва. Мне, конечно, с ними не сравниться, но дать пару советов я могу. Иван, покажи свою магию призыва». Трижды владеющий кивнул. Первым делом Иван призвал Косолапова. «Это мой призывный зверь. Пан Лай, увидев старшего главнокомандующего, одобрительно кивнул. Затем студент призвал писца. «Это мое первое контрактное существо». Пан Лай пристально посмотрел на маленького пушистого зверька, после чего сказал: «От этого зверька веет очень сильной аурой элемента хаоса. Я вижу, что он главнокомандующий, но не могу сказать, насколько он силен. Я думаю, он минимум старший главнокомандующий, судя по ауре хаоса». «Неплохо. Ты сказал, что это твое первое контрактное существо. У тебя есть второе?» «Конечно, если это секрет, не рассказывай». Иван улыбнулся и переглянулся с Людмилой и Заряной. Дух леса, увидев одобрение владеющего, вышла вперед и сказала: «По правде сказать, я второе контрактное существо Ивана. Я, дух леса, являюсь как лесным существом, так и обычным человеческим магом, правда, со своими особенностями. У нас с Иваном, так сказать, взаимовыгодные партнерские отношения». Пан Лай и Цзян Юй обалдели. После этого пожилой маг сказал: «Это многое объясняет. Я уж было подумал, что в России быть магом высокого уровня в 18 лет и обладать обширными знаниями о магических материалах – это норма». Людмила не сдержалась: «Не знаю про высокий уровень в 18 лет, но одна из моих сестер достигла высшего уровня в 21. Пан Лай и Цзян Юй некоторое время простояли в оцепенении, после чего пожилой маг, пытаясь сохранять спокойствие, сказал: «Давайте продолжим». Иван кивнул и использовал призывную волну. В его призывной волне, благодаря стараниям Косолапова, Марьи и Заряны, было 111 лесных зверей, в том числе 3 низших главнокомандующих. Пан Лай уже не удивлялся, а у Цзян Юя появилась еще большая решимость тренироваться и становиться сильней, ведь маг перед ним был на 3 года младше. Пан Лай дал Ивану несколько полезных советов по усилению Косолапова и развитию призывной волны, после чего пригласил иностранных гостей на чай. В это время в Сибири, вблизи территории высшего императора, посреди заснеженных территорий, из ниоткуда появился мужчина крепкого телосложения в черном одеянии. В голове мужчины раздался приятный женский голос: «Межпространственный переход совершен успешно, происходит адаптация к внешней среде». Спустя минуту голос продолжил: «Адаптация произошла успешно. Ваши способности адаптированы к миру». Этим мужчиной был Олег. Он – агент межмировой организации, также известный как Контора. Олег очень много лет назад жил в обычном мире без магии, и там он умер. После этого Контора заключила с ним контракт, согласно которому он имел право на еще одну жизнь, но взамен после смерти он должен был работать на Контору. Не то, чтобы у Олега был выбор. Поскольку в его первом мире во время его жизни был 14 век, поэтому Контора выбрала мир для его перерождения более-менее случайно. Олег переродился в этом мире и жил довольно неплохую жизнь в качестве владеющего правой головы змея Горыныча, пока его, во время совместной операции с хранителями Руси, не убил высший император Сибири. После этого Олег стал агентом организации. Он стал путешествовать по множеству миров, выполняя различные задания и увеличивая собственные силы. Олег смирился с текущей жизнью, ему она даже стала нравиться. По смерти в его представлении было гораздо хуже. Но все эти сотни, даже тысячи лет, которые Олег был агентом, мужика терзала одна вещь – желание отомстить за свою смерть высшему императору Сибири. Сейчас Олег был намного порядков сильнее, чем в момент своей смерти. Во множестве миров он собрал множество артефактов. Конечно, их сила, как и сила самого Олега, была адаптирована к этому миру в момент перемещения в этот мир. Олег прочувствовал имеющиеся силы и полетел в сторону ядра искажений. Спустя пару мгновений он почувствовал его. Это жуткое создание, выглядящее белым пушистым зверьком. Олег сразу собрал все свои силы и начал готовить самую сильную атаку, на которую он был способен в этом мире. Но внезапно маг почувствовал очень мощное пространственное искажение, и в его голове раздался женский голос: «Внимание, обнаружена очень мощная пространственная энергия. Шансы на выживание минимальны. Рекомендуется отступление». Высший император Сибири, почувствовав угрозу, сразу применил свой козырь, благодаря которому он был непобедим около ядра искажений. Маленький пушистый зверек мог черпать почти неисчерпаемую энергию ядра для своих атак. Благодаря этому он мог достаточно легко убивать существ своего уровня, но только неподалеку от ядра. На Олега обрушилось невообразимое количество пространственной энергии, магу пришлось отменить свою атаку и потратить всю свою силу сначала на защиту, а потом на открытие пространственного разлома для побега. Раненый, почти лишенный своих сил, Олег оказался в каких-то горах. Маг про себя очень громко и витиевато ругался, проклиная эту тварь, которую он не смог победить даже после стольких лет бытия агентом и наращивания силы. Олег думал, ну хотя бы я не умер, а то бы я ослабел и восстанавливать былую силу пришлось бы десяток лет. В этот момент рядом с Олегом, из воздуха появился голубоглазый блондин. Прибывший маг взмахнул руками и за его спиной появился огромный темный провал в пространстве. Олег не успел среагировать, как из темного портала появилась гигантская рука, сотканная из тьмы, которая схватила агента конторы, после чего раздавила его. От Олега осталась только большая лужа крови. Блондин, в момент до смерти Олега, махнул рукой, и от агента в руку блондина прилетел амулет в виде драконьей головы. В руке голубоглазого появилась записка, он ее прикрепил к амулету, после чего амулет улетел в направлении Уральских гор. Блондин сказал, смотря с почтением в сторону темного портала: «Повелитель, как думаете, как скоро придут еще агенты?» Из темной бездны раздался ужасный потусторонний голос. «Думаю, это был единичный случай. Он пришел сюда из чувства личной мести. Сейчас в этом мире нет агентов и только один перерожденный. Не стоит об этом беспокоиться, организация не планирует вмешиваться в дела этого мира. Нам надо заботиться о более насущных делах. Например, о вербовке падших ангелов. Как продвигается это дело?» Блондин улыбнулся, за его спиной появилось 16 абсолютно черных крыльев. «Я в процессе. Гарантирую, в ближайшие пару лет у нас будет пополнение, повелитель». Король тьмы сказал холодным голосом: «Не разочаруй меня. Через пару десятков минут, жилище Горыныча и Царевин». Партия в доту была в самом разгаре, когда рядом с Горынычем возникла серебряная вспышка, после которой в воздухе появился амулет в виде драконьей головы. Змей, от удивления аж отпустил мышку. Правая и центральная головы стали разглядывать амулет, с удивлением в глазах. Левый пытался вытаскивать катку с одной рукой. Змей снял с амулета записку, там черными чернилами из чистой энергии тьмы было написано: «Ваш старый знакомый приходил убить высшего императора Сибири. У него не получилось. Я с повелителем пришел его поприветствовать. Вот все, что от него осталось. Искренне ваш, 16-крылый Бьерн». Правый радостно сказал: «Так и надо, засранцу. Надо же, Олег даже не зашел поздороваться. Но зато теперь и у меня будет владеющий. Точнее, владеющая». В этот момент раздался крик левого: «Эй, руку верните. И так катка потная». Марья увлеченно разговаривала с Пинчжоуном, когда раздался громкий стук в дверь ее лаборатории. Послышалось громогласное трио: «Марья, открывай. Змей пришел». Царевна сильно удивилась, ведь змей лично приходил к ней очень редко, в основном он сидит в своей комнате. Марья извинилась перед Пинчжоуном, сказав, что перезвонит. После этого царевна сказала: «Отец, дяди, входите». Горыныч открыл двери и вошел, стараясь ничего не задеть. Правый сказал, глядя на еще светящееся зеркальце дальнего взора: «Извини, мы тебе помешали». «С кем говорила?» Левый вклинился: «С кавалером». Марья закатила глаза, после чего правый радостно сказал: «Поздравляю, ты теперь моя владеющая». Змей протянул руку, на гигантской зеленой ладони лежал амулет в виде драконьей головы. Предвосхищая вопросы дочери, правый сказал: «Он с неба на нас свалился, не спрашивай, ты ведь не против». У Марьи радостно загорелись глаза: «Ура, теперь у меня есть священный сосуд с живым хранителем Руси для круглосуточного изучения. Спасибо большое». Правый и центральный Горынычи сделали фейспалм руками, левый для этого создал ладони из воздуха, магии пространства. Марья надела амулет, после чего тот на мгновение засветился, признавая владеющую. После этого левый сказал: «Тогда больше не будем тебя отвлекать. Удачного общения с кавалером. Не забывай, что у тебя есть сапоги-скороходы, они полезны в таких делах». Левый подмигнул царевне, после чего змей поспешно удалился. Радостная Марья снова связалась с китайским ученым с помощью зеркальца и продолжила увлекательную беседу. В это время, в Китае, после чаепития, троица русских магов попрощалась с Пан Лаем и Цзян Юем, после чего сняли в Пекине два номера в отеле, где стали дожидаться отлета в Россию, который был на следующий день вечером. Этот день маги гуляли по Пекину и осматривали достопримечательности. И вот, настало время отлета в Россию. Часть 76. Прибыв в Петербург, Иван, Людмила и Елизавета Андреевна сразу полетели на ускоренном ковре-самолете в жилище Горыныча и Царевин. Прилетев, Иван с Людмилой пошли к Горынычу, а Елизавета Андреевна – к Марье, за новым зеркальцем. Внезапно, Иван заметил активность путевого шара. Опять какой-то артефакт нашли. Студент достал путевой шар и почти на автомате решил сделать так, чтобы этот артефакт не учитывался, но вдруг заметил, что свечение стрелки цветом правой головы Горыныча очень сильное, гораздо более яркое, чем у обычных артефактов. Студент услышал в своей голове голос Кощея.